Глава 4. Почему нужно было, чтобы дары служили начатками человеческой жизни? Какая же причина, какое основание тому, что мы должны приносить эти дары Богу как начатки жизни? Это потому, что Бог за эти дары дает нам жизнь. А справедливость требует, чтобы дар не совершенно разнился от воздаяния, но чтобы имел с ним какое-нибудь сходство. И если воздаяние есть жизнь, то дар также должен быть жизнью в каком бы то ни было смысле. Особенно потому, что установитель дара и податель воздаяния есть один и тот же праведный судья, всему полагающий вес и меру. Он заповедал приносить хлеб и вино. Он же и воздаст за это хлебом животным и чашу жизни вечной. Как апостолам за ловитву он воздал ловитвую же, за ловитву рыб, ловитвую людей, и богатому человеку, который предложил ему вопрос о царстве, вместо земного богатства обещал богатство небесное, так точно и здесь, только наоборот. Посредством чего он имел дать нам жизнь вечную, я говорю о животворящем его теле и крови, то самое заповедал нам приносить под видом того, чем поддерживается временная жизнь, чтобы жизнь мы получали за жизнь, вечную жизнь за временную, чтобы благодать имела вид воздаяния, чтобы безмерная милость заключала в себе и свою меру правды, чтобы исполнилось изречение «Я положу свое милосердие на весы». И так бывает не только в этом таинстве, но и в таинстве крещения. Мы получаем жизнь в обмен на жизнь, одну отдаем, другую вместо нее принимаем. Но отдание жизни представляет, изображает собою смерть, а возвращение к жизни есть в собственном смысле жизнь. Так как Спаситель, вкусив смерть и воскреснув, благоволил и нас сделать причастниками новой своей жизни, то Он повелел нам, чтобы и мы приносили Ему что-нибудь из этого великого дара. Что же именно? Подражание его смерти. Каким образом? Сокрывая свое тело в воде, как бы в гробе, и сделав это 3 раза. После этого он принимает нас уже как участников в его смерти и погребении и удостаивает нас своей новой жизни. И здесь точно так же.